Ругрурвух глухо рыкнул и сорвался наверх, на бегу из поясных бляшек, вынимая в руки любимую катану и вакидзаси для прорубания пути сквозь паутинную поволоку верхних уровней. Горячий юноша рьяно мечтал пройти посвящение, стать признанным монахом-рейнджером общины и достичь в любимом деле высшего звания, первого за последние четверть тысячелетия, когда почил предыдущий мастер охоты их монастыря. А для этого надо выполнить поручение старшей монахини и вернуться невредимым, пока с тем парнем разбираются мастера и настоятель грека из расы Талит. Ругрурвух здраво подумал, чем скорее он добудет все востребованные компоненты, тем раньше познакомится с новичком и подружится с неофитом, обязательно подружится или даже станет старшим братом. Подзуживаемый этими мыслями прирожденный охотник сходу взял след на нить первого РККРЛ из пяти. Глава 34. Бах, обман. Солнышко греет, легкий бриз обдувает подсоленными ароматами ярких цветов с соседнего острова, нежная подушка из белого песка под затылком, сытная дремота убаюкивает, клоны стерегут покой. Средь выворачиваемых беспощадными штормами каши и прибрежного нагромождения огромных валунов имелось достаточно песчаных кос, чтобы найти клевое местечко для загорания. Зная, что команда Вуки предпочла купаться на противоположной самой каменистой части берега, забавы ради прыгая в глубину с недавно сооруженной стихией кучи глыб, Эзра без опасений стать застуканным за непристойностями извлек из печати пустую баночку из-под женского скраба для тела. Устроившись поудобнее и положив артефакт над головой, ублажающий сам себя подросток живо увлекся просмотром обнаженных натур Сабин. «Извините, мастер-целитель Эзра, нам пора вылетать», — обратился к Вурфю. Волосатый Вуки абсолютно не понимал удовольствия от загорания, тем более на песке, да нельзя неприятно забивающимся в шкуру и вызывающим зудящую чесотку, однако он знал, что люди обожают нежиться на белых пляжах под солнцем Кашиика. «Летите», неохотно вылезая из сладкой дремы, выдохнул пацан, вольготно раскинувший руки и ноги на мелком и мягком песке океанического пляжа одного из островов. Шевелиться ему было откровенно лениво, и он купанием в лазурных водах уже успел избавиться от компрометирующих следов, а загар скрыл легкий румянец от стеснения и смущения в одном флаконе, хотя взгляда на себе не ощущал. «Простите», — недопонял боец, проявляя тактичность. «Спектры мне не семья», — сделав глубокий вдох, с толикой грусти произнес Эзра, практически уже обыденно прислушавшийся к эмоциям Вуки одновременно с улавливанием смысла речи на шире Вуки. «Без обид, предстоящий день жизни насущно интересует меня исключительно с точки зрения исследователя силы, и для этого необитаемый остров является идеальным местом. Ну, надеюсь, в следующий раз удастся посетить Кашиик к празднику ради знакомства с вашими культурными устоями. А вы еще успеваете отпраздновать со своими, Гвурфю. Простите, если что, мы вас не покинем», мастер-целитель Эзра сходу решил за всех Гвурфю, зная о солидарности. Все трое Вуки горели желанием организовать семью чести, за всех излеченных признав за собой долг жизни, но так просто на пляже это не делается, разумеется, желательны свидетели церемонии, благословение от старейшины или вождя, здорово потрудившийся парень заслужил великого торжества в его честь. Благодарю. Гвурфю, необитаемый остров означает необходимость в отсутствии разумных существ в десятках километрах вокруг меня с отделением морскими водами или горными хребтами. Ну, можете оставаться на этом острове. Я все равно собирался через полчасика убежать отсюда на парочку суток внутри того привлекательного шквала на горизонте, признаваясь из уважения к Вуки, добавил Эзра, за сей разгрузочный день успевший здорово отдохнуть и ровненько загореть, превратившись из бледной поганки в золотую, как сказали бы бледнокожие, но лотолианцы от рождения имеют бронзовую или медную кожу, темнеющую на солнце до шоколадной. ГВХР, пожалуйста, только не убейтесь в процессе приключений, а то нас живьем съедят, — жалостно прорычал Вуки, терпеливо снося причуды вверенного ему подростка, доказавшего свою взрослость умениями держать слово и трудиться во благо союзников, не щадя себя. У всех троих сопровождавших иногда показываемые Эзрой чудеса силы вызывали священный трепет на грани почитания вместо почтения. «Обещаю зазря не рисковать», — Гвурфю улыбнулся довольный собой и жизнью Эзра, подмигнув волосатой дылде с арбалетом за спиной и имперско-штурмовскими бластерами в кобуре на поясе. Как ни крути, а спектр эмоций Вуки был ему приятен. Еще бы добавить обожание и прицепить к Сабин, то вообще. «Ну, вас проводить, мы вам крайне признательны за заботу, мастер-целитель Эзра, но мы останемся здесь, будем поблизости у вас на подхвате, мало ли что произойдет», — повторил он решение за всех, точно зная, что у таинственного парня есть защищенный коммуникатор и что никто из троих сопровождающих его вуки не покинет благодетеля и не вернется к вождю вождей без спасителя тысячи вуки. Будет не просто уберечь звездолет в этих джунглях от надвигающейся непогоды, но вполне реально. К тому же, вчера как раз была реперная точка с пополнением топливных запасов под завязку. Спасибо, если что, я припас Корнеерга. Поделиться? По джедайской науке собравший их Эзра пока не успел начать насыщать древесину чакрой и силой сверх ее естественных значений, облегчающих вхождение в измененное состояние сознания. «Ирха, безмерно наша благодарность вам», — в пояс поклонился Вуки, полыхнув радостью и стыдом, что сами для себя не озаботились столь ценным ресурсом, добыть который получается далеко не у всех старейшин и знахарок. Лениво было подниматься, но шквал все равно скоро налетит, и ответное уважение с признательностью надо обязательно выказать этим классным вуки. Эзра не стал мановением телекинеза переносить к себе ранец от кустов и привычной манерой фокусника извлекать корешки эрга, имевшие сакрально-прикладное значение для церемониальных обрядов вуки на день жизни. Смертельная горе тому, кто осмелится причинить вред эрге. Лепестки крепкие и остры, как зубья пилы. Лозы длинные и подвижны, как щупальца. Семенные стручки заполнены коррозионной кислотой и могут отбрасываться с большой точностью и силой шрапнельного взрыва. Поэтому нельзя относиться к корням эрга, как к редиске. Нужен более подобающий момент. Ну, пойдем к кроргу, приятель Гвурфю, веди. Развеял Эзра волнение помощника и телохранителя, охотно бы присягнувшего человеку на верности службу до конца жизни. К сожалению, не в дружбу, а в службу. Пацан много чего недопонимал в этой жизни за малостью опыта прожитых лет, но старался уразуметь, надеясь на эмпатию, которая, покамест, все усложняла и запутывала, отчего телепатия забуксовала на освоенном умении постигать речь. Благожелательный боец понятливо рыкнул и пошел первым, поводя взведенным арбалетом и чувствуя себя нужным. Как бы то ни было, почтительная служба от трех сопровождавших взрослых льстила подростку, даже в сумме за пару воплощений прожившего многократно меньше каждого из этих вуки по отдельности. Подобное отношение побуждало Эзру соответствовать столь высокому мнению о нем, а не только греться в лучах славы, пользуясь честно заслуженным. Время ухаживать за садом и время собирать урожай, всему свой черед. Признаться, Эзра все-таки перекормил культуры, когда в дополнение к не таким показательным внутренним оздоровлениям принялся отращивать потерянные конечности. До этого общение и отношения были комфортными, но потом зашкалило подчеркнутое уважение. Не к нему, как к личности, а к его способностям, это вот и удручало теперь подростка. Эзра еще раз мысленно вернулся к теме исцелений. Суть отращивания плоти заключалась в грамотном сочетании силы чакры. Эзра уже узнал от Сатель, что чаны для скоростного выращивания клонов целенаправленно стимулируют необласты, разновидность стволовых клеток для превращения в готовые ткани и органы тела до уровня той взрослости, что сохранилось в генном материале от донора, или особо заданной. Эзра много размышлял о том, почему трансплантация в галактике так плохо развита. Причин несколько. Лучше всего делать пересадки от собственного клона, стоимость единичного более миллиона кредитов. Менее затратно, это отыскать подходящего донора-раба. Много параметров учета повышает цену. На порядке дешевле и быстрее сделать протезирование или имплантацию. В том числе по причине наличия развитых программных инструментов для дроидов, выпускаемых на конвейере, что куда выгоднее вложений в обучение живых специалистов для работы с тысячами и тысячами галактических рас. Эзра подумал, что ключевой вопрос именно в кадрах. Как он знал, у клонов штурмовиков технологически пробуждают, внедряют модифицированные слепки памяти оригинала. Обычных армейцев тоже прогоняют через всякие симуляторы с гипнотическим эффектом обучения. Но как бы ни ускоряли процесс познания, штамповать миллион мед-дроидов в год может всего один астероидный завод. А для живых нужна планета с инфраструктурой, это на порядки дороже. Штат для обслуживания обновления программного обеспечения всей линейки дроидов – это считанные сотни специалистов. Однако Эзра не видел принципиальной разницы, какую работу делать мед-дроиду, пересадку живой ткани или приживление технического устройства. Наверняка технологически вполне решаемы задачи выращивания отдельных частей тела из образцов пациента. Но все и всегда упирается в деньги и корпорации – галактическая обыденность. Такова действительность для почти всех вопросов. Уже через десяток километров от острова бегущий Эзра перестал думать о Вуке. Он еще ночью искупался над расположенной посередине океана самой глубокой впадиной Кашиика, более 20 километров, впечатлился наличием жизненных форм на дне и ее обилием во всей толще воды, соленой по-своему, нежели на Лотале или Монкаламаре. Тогда проникся, а сейчас шиноби-джедай целиком отдался родным стихиям воды и ветра, разгулявшихся в первозданном буйстве и силе. Взлетал, нырял, прыгал, вовсю забавлялся. Тренировки еще как могут быть веселыми. Успеть догнать, взобраться, спуститься, перепрыгнуть с гребня на гребень или сбоку на бок, позволить ливню хлестать себя, а ветру швырять, да-да-да. Эзра активно учился высвобождать энергию из всех тенкицу, всеми парами кожи генерируя водяной или ледяной доспехи, причем, конкретно в промежуток между прыжком с гребня вала и вхождением в бок следующей волны, ощущал силой могущества шквала, летал вопреки сопротивлению и зависал в пространстве, учась фазироваться сквозь катящиеся горы. Чем ближе к архипелагу и мельче дно, тем выше и круче становились океанские валы, гонимые ревущим ветром и взламываемые близ берегов кучами глыб, оставшихся от предыдущей непогоды. На океанах Лотала при жестоких штормах волны редко переваливают за высоту 20 метров. На Кашиике во время данного шквала глазомер Эзры насчитал полтинник. От масштабов и разгула стихию подростка дух захватывало. Буря восторга и ликования, эмоции многократно повышали могущество подконтрольной ему силы. Резвящийся подросток на практике обучался чувствованию меры, при помощи сигналов от сопровождающих клонов обуздывая свои желания и отметая шальные мысли типа взятия под контроль всего шквала, пупок развяжется, голод, двигатель прогресса. Эзра сам себе запретил думать о провизии внутри Фуиндзюцу, поэтому единственным выходом стало освоение ясновидения силы, как он себе это представлял, отстраниться от невесть куда унесшего его шквала, через силу почувствовать рельеф дна, узнать о местонахождении ближайших островов, отыскать подходящий, верно сориентироваться с направлением и расстоянием, это все будучи в движении. Бесшабашно ринувшись в океан вместе со стихией, Эзра ничуть не озаботился просмотром карты и выстраиванием маршрута движения. Конечно, помнил и мог бы по памяти много чего восстановить, но зачем, когда разумнее в первый раз на нужном поприще превозмочь себя и далее учиться посредством силы видеть карту местности. От дикой природы до города или здания, последнее было актуально и желательно для шпиля на стигион прайм и городов деревьев Вуки. Ледяной клон подхватил выдохшегося человека, превратился в спасательную капсулу-субмарину, набух тяжелыми солями для погружения на пару сотен метров и поплыл в определенную сторону, пока измотанный играми со стихиями хозяин пил дистиллированную воду океана и спокойно медитировал, за счет все тех же знатно разгулявшихся стихий, восстанавливая свои энергетические резервы. Желанная гряда скал, клыками торчащих из океана, находилась в тысячах километрах поодаль. О вулканах, зациклившейся на Ирьонин-Дзюцу, Эзра тоже поздно подумал. Пришлось довольствоваться скалистым мысом одного из островов все того же архипелага, примерно в 300 километрах южнее покинутой стоянки звездолета Крорг. Проводов морского заката не случилось из-за облачности, и желанной пещеры не имелось, потому Эзра сразу по прибытию знатно оторвался в Тайбзюцу, вырубив себе нору, далее расширенную и обточенную при помощи ниндзюцу ледяного дракона. Около часа утомительных работ, и вот шиноби-джедай устроился в рукотворной каменной пещере необходимых и достаточных размеров. Не мудрствуя лукаво, очистивший свой организм, Эзра растер корень эрга в опилке, разбавил соком этого же растения и проглотил, начав своими методами постепенно погружаться в транс, помогающий размышлять, раскладывая мысли по полочкам, а растение само повлияет. Тем для обдумывания имелось с избытком, пришлось расставлять приоритеты, выбирая. Призыв. Разумные и общительные животные ниндзя. Быть может, предтечи раз, как бы то ни было здесь, но в мире предыдущего воплощения призывные животные вроде как всегда заключались ниндзя-фуин контракт на крови. Тот же Хатаки Какаши в бою на мосту призвал нинкинов, псов-ниндзя. Забу заготовил из Хаку свое живое орудие, поэтому никаких призывных животных с левыми контрактами не допускалось в принципе. Мечник и сам не имел, тем более не учил, хотя кое-что рассказал для общего образования, заведомо недостаточно для воспроизведения этого ниндзюцу. Эзра решил, что для остроты ума стоит подумать об аналогии ниндзюцу призыва. Шиноби-джедай отлично знал ниндзюцу замены, правда, Дальше прямой видимости еще не рисковал применять. Можно и нужно улучшить при помощи силы. А в контексте задачки с призывом, увидеть при помощи силы и комбинированным дзюцу обменять животное с воздухом рядом с собой. Таким демоном можно что угодно и кого угодно перемещать куда угодно. Вся загвоздка в разработке той самой комбинации. Слабо? Да. В нынешнем раскладе целесообразнее развиваться в направлении телепортации между ледяными зеркалами и трансформации стихийных клонов под сиюминутные нужды, как та же подлодка, или жучки-паучки с зеркально-гладкими спинками, или осы-стрекозы, или синбоны-черви. Подросток пол жизни второго воплощения рос одиночкой. Даже растения в горшочке не завел, что уж говорить про питомцев. Сейчас точно не до призывного или иного животного, хотя было бы круто отправлять против имперских шагоходов тех же кашиикских ткарвротов или анаткан. Размяв ум, шиноби джедай принялся осмысливать щекотливую тему зачатия и бактомедуз, оставленных в материнских чревах. Какими вырастут плоды в энергетически насыщенной среде, да еще в условиях мира с мощной силой, сколько в итоге получится мидихлориан в каждой клетке младенца, сформируется ли очаг чакры, толком не очистившаяся от прошлого воплощения душа Хаку Эзра являлась живым доказательством того, что способности генерировать чакру и всякие кепки генкой существуют не на уровне генома бренной плоти. Это свойство духовного уровня бытия с дальнейшим их воплощением. Тот же Шеринган клана Учиха. Хаку во время сражения с Саски Учиха воспринимал изменения его чакры. В какой-то момент под воздействием эмоций инкомпонента чакры достигла нужного качества и повлияла на Янь, в свою очередь, вызвавшего доброкачественную мутацию глазных яблок и нервов. А еще раньше Хаку, с первой встречи по прибытию на остров, собирал информацию о копирующем ниндзя, у которого шаринган был имплантирован, а потому работал постоянно и без измененной глазницы гнезда вызывал быстрое чакроистощение и наверняка другие побочные эффекты. Вообще Хаку за годы учебы и путешествий с Забузой повидал много разных мутаций тела, вызванных чакрой. Некоторые обратимы, другие видоизменяли навсегда, третьи являлись результатами дзюцу, и прочее. Возвращаясь из далекого прошлого к ближнему, Эзра подвел итог экспериментам с прокачкой и насыщением своей чакрой системы циркуляции сотен вуки. Распорядок дня специально был построен так, чтобы утром впрыснуть различные варианты чакры, а вечером проверить влияние, самопроизвольно очаг чакры ни у кого не зародился. Мало времени, возможно. Эзра остерегался вмешиваться в столь щепетильный вопрос, как беременность, но вуки сами сподвигли, вот шиноби джедая и совместил, у нескольких десятков матерей. Дело за временем. Один единственный положительный итог будет означать, что при надлежащей заботе успех гарантирован. Для чистоты и удобства отслеживания результатов следует под каким-нибудь удобоваримым соусом провести подобные опыты на лотеле, преимущественно среди себе подобных людей. Как быть дальше с положительными итогами? Время покажет, ну, или даже подскажет. Тщательно обдумав свежие опыты внутри шквала и выведя мозги на продуктивный труд, находящийся в трансе Эзра принял вторую дозу любопытного средства из растения арга и начал силовой прием мальчика. Специальные дыхательные упражнения с амплитудными движениями диафрагмы в сочетании с физическими упражнениями изнуряли организм для стимуляции мидихлориан с попутным совершенствованием владения собственным телом и очисткой разума, что в совокупности помогало установить с силой более качественную и прочную связь. Вообще, Альчика – боевое искусство с самолечением. Энакин Скайуокер часто настраивался на силу при помощи Альчика, когда занимался опытами с зародышем собственного голокрона в арматуре дроида. До, во время, после. Натренированная психометрия помогла Эзре правильно воспроизвести методику, более-менее усвоенную за несколько дней практики. Скудность растительности на задворках лесных массивов Кашиика до атмосферы пещеры помогли шиноби джедаю продраться сквозь буйство живой силы и приобщиться к единой силе. Вдумчиво подходя к организации, подпрыгнувший Эзра на основе чакры и силы создал на полу практически идеально ровное и гладкое зеркало. Одномоментно сотворил дюжину ледяных клонов. Четверо вышли из пещеры, 8 осталось внутри идеальной полусферы Хьотан-Дзюцу барьерного зеркала. Сев посереть, шиноби джедай применил криогенный стазис, обездвижив и отрезав самого себя от мешающих телесных чувств. Приготовившись, Эзра начал длительную медитацию созерцания, кое-как сумев абстрагироваться от невообразимых и пугающих ощущений бестелесности, изображая непоколебимый камень без чувств и мыслей в подражании собственному телу. Хак услышал легенды о мировом дереве и фрукте чакры, когда-то созревавшим раз в 1000 лет, пока однажды императрица не сорвала его для своего обожествления. Как было на самом деле, нечестиво воскрешенного Хаку на Четвертой мировой войне ниндзя обезвредили раньше, чем удалось разобраться с этим вопросом. Эзра надеялся обнаружить мировое дерево, которому испокон веков поклонялись вуки Кашиика. Полагал день жизни эдаким днем цветения, всерьез рассчитывал найти по скоплению чакры, ее движению или выплеску. Хотел приобщиться к могуществу. Шиноби джедай умозрительно рассматривал несколько вариантов размещения мирового дерева на Кашиике. Например, самый очевидный, какое-нибудь гигантское 10-километровое или около того дерево, которое доминантно возвышается над всеми остальными врашрами. Быть может, оно растет в складке пространства или надежно прикрыто на манер того монастыря ордена Дайбинду близ преснопамятного Вавадонга. Возможно, мировое дерево Кашиика – это ныне летающий остров, навечно сокрытый в облаке. Это могло бы объяснить повсеместный гигантизм, а не только вокруг места произрастания священного и важного для планетарного мироздания дерева, генерирующего буйство живой силы. А если учесть традицию с корнями арго и теорию о множественности вселенных, то мировое дерево может находиться в астрале или где-нибудь в соседнем измерении, мощно влияя сразу на несколько планов бытия. Меж тем клоны расширяли диапазон восприятия шиноби джедая на стихии воды и ветра. Бриджер сумел ощутить странный всплеск в бурлении живой силы, однако не сумел выявить источник. Разумеется, он уделял внимание параду лун, в меру своих способностей и уразумения отслеживая течение событий в привязке к смещению этих массивных и хорошо заметных объектов. В какой-то момент шиноби джедай в своем трансе смог заметить резкий рост помех, словно смотрел на озерную гладь воды, а потом граница сред размазалась из-за ряби, переросшей в зыби толчью. Тем временем три луны Кашиика выстроились в ряд точно над океанической впадиной, и включилась система терраформирования бесконечной империи Раката, на обломках которой образовалась Галактическая Республика. Древние машины просто некому было отключить. Работая по программе, они провели крохотную коррекцию искусственных орбит спутников Кашиика, идеально синхронизировав инструментарий, и начали производить сканирование планеты с целью калибровки излучения, посредством живой силы задающего программу развития природы и жизненных форм еще на 3 года. Созерцательная медитация не предполагает никаких дум или эмоций, ноль инициативности, чего не скажешь о ледяных клонах. Шиноби джедай впервые таким образом наблюдал за своими творениями, носящими в себе слепок его собственного склада ума, как бы взгляд на себя самого со стороны. Интерес представляла восьмерка внутри купола. Ясно помня недавние переживания и размышления о шквале да видя на ровном месте возникающие в зеркалах искажения, они проводили ассоциации с тем, как будто в единой силе поднялся ветер, волнующий океан живой силы. Причем, направление ветра менялось в точности с неотвратимым перемещением троицы лун, а интенсивность была ровной, что исключало версию о влиянии народного празднества. Парад спутников близился к завершению суточного оборота, когда созерцающий бесстрастно пронаблюдал за тем, как им самим воспользовались, словно маячком и мостом. Посредством Эзры Бриджера планетарная воля Люминара Ундули Стигион обратила внимание на Кашиик, интересуясь для собственных нужд возрождения мира. Преднамеренно или нет, человечек воспринимал то, как новорожденный планетарный дух присматривался к матерому собрату. В итоге в терминах гуманоида Кашиик предстал как коллективное бессознательное, децентрализованное и распыленное по 2 разумным видам, вуки и минстингеры, а также плеяде полуразумных существ, отчего как такового персонифицированного представления у Кашиика не имелось. Отчасти сохраняющая свое самосознание и личность Люминара Ундули Стигион неподдельно удивилась, своими разрабатываемыми или впервые открывающимися возможностями обнаружив, что истинной причиной буйства жизни на Кашиике является все еще действующая древняя машина терраформирования, модули которой оказались размещены глубоко под корой планеты, на ее лунах и даже на расположенном в этой же системе спутнике газового гиганта, Аларис Прайм. Компьютер Раката до сих пор исправно функционировал, осуществляя регламентные задачи по заданной создателями программе, серьезно гипертрофировавший мир. Главным для активной планетарной души, по мосту адепту заглянувшей в гости к соседу по галактике, являлись сами принципы работы древней установки предтеч. Воздействие на биосферу происходило через силу и посредством нее. Эзра Бриджер невольно оказался свидетелем того, как бывшая мастер-джедай в первую очередь попробовала перенять и освоить принципы научно-технологического воздействия на силу и через нее, чтобы правильно оживить замороженную у себя во льдах органику. По всему выходило, что Сатильшан оказалась права насчет переходного периода, во время которого Ундулистигион осваивалась в новом качестве, в том числе для того, чтобы суметь сберечь имеющиеся и развить новые ростки жизни. Глупо давать малышу винный фужер, глупо разобьет и поранится. Тем временем Люминара, общаясь с Кашиком в недоступных для понимания и сознания Эзры высших сферах мироздания, выяснила, что душа планеты по-своему пыталась бороться с имперскими разорителями, насылая волны хищников и стихийных бедствий. У Кашиика не было опыта мастера джедая. Люминара Ундулистигион сильно вознегодовала, дважды. Сперва, когда поняла близость ведущих раскопки имперцев к одному из устройств от инженерного гения бесконечной империи Раката, что сулило поломку всей системы. С прекращением терраформирующего излучения произойдет глобальный катаклизм. Деревья переростки рухнут под тяжестью собственного веса. Во второй раз мастер-джедай разгневалась, когда на свой манер проследила прошлое Эзры Бриджера и обнаружила хитро сокрытый в складках вуали монастырь ордена Дайбинду, который палец о палец не ударил для спасения Кашиика или развеивания запущенного Раката мифа о мировом дереве и дне жизни, на самом деле ставшим отмечаться дикарями Вуки не 1,5 миллиона лет назад, и даже не 1,5 тысяч, а после заселения планеты флорой и фауной, когда чудодейственные машины последней разработки терраформировали Кашиик до образования кислородной атмосферы и океана. Бесконечная империя Раката для аборигенов загримировала технологичный регламент своей машины под культы верования, методично растя будущих рабов, сильных, выносливых, непритязательных в еде и не требующих трат на одежду. Этим планам не суждено было сбыться. Примерно 25 200 лет назад бесконечная империя Раката пала в гражданской войне из-за вируса, поголовно выкашивавшего лишь главенствующую расу Раката. Через 1,5 тысячи лет родилась республика, далеко не сразу узнавшая о секретных экспериментах в системе Кашиика. Без спросу Эзре Бриджере отвели роль якоря, награждая знаниями в той же степени, как в памятном бою с Зортидом, только на сей раз давалось осмысленно. Люминара и Кашиик объединились. Она проявила инициативу, предоставила знания и ледяные ресурсы, а он применил свои возможности и направил под это дело гнев миллионов вуки, чьи души во время праздника и потребления корней Ерга находились ближе к обители живой силы и потому могли быть привлечены к священнодействию, что для находящихся в традиционном трансе выражалось в спонтанной самоорганизации с яркими сновидениями общего толка об истребляющей охоте на имперскую технику и сплачивающим узнаванием своих знакомцев в массе участников карательного мероприятия под предводительством множества клонов Белого Вуки. Общими усилиями сформировался грандиозный циклон силы над самой высокой горой выжигаемого империей континента. Тут сразу и ливень для тушения пожаров в радиусе 1000 километров, и вспомогательный сбор природного электричества для вывода из строя любого электронного устройства отрядами бестелесных охотников, и прицельное прожигание молниями силы шахтного оборудования и военной техники, и образование ледника для будущего насыщения речной влагой опустошенных земель, и воплощение народного гнева с целью очищения душ Вуки от едкой грязи злых чувств. Мимолетом для якоря-созерцателя проскочило удовлетворение и снисхождение двух планетаров к ордену Дайбинду, которые в течение часа собрались и общими усилиями всех разбросанных по галактике монахов ордена закрутили второй подобный циклон силы над соседним континентом, повторяя бережное отношение к жизни и сея разрушения среди технических устройств. Последствия для них теперь будут мягче, нежели при попадании в немилость к живой силе, как произошло с орденом джедаев. Кашиик в своем нынешнем виде оказывает существенное влияние на живую силу во всей галактике. Спасение самого мира превыше уничтожения всех спутниковых и наземных систем генерации поля подавления сознания чипированным вуки. Своевременно найдутся герои, что спровоцируют лавинообразное сбрасывание имперского ига, как ранее и полагал Эзра, своим кругосветным путешествием вселявший новую надежду и удобрявший почву для будущего восстания, теперь уже абсолютно точно зная, что отвоевание собственной свободы полезнее доставшейся даром подачки со стороны, особливо в категориях целой расы, обладающей своими стадиями роста, цивилизационного, культурного и духовного. Напоследок Люминара обошлась без осуждения или похвал, всего лишь мимолетно улыбнулась с пожеланием жизни шиноби-джедаю и отвернулась по своим планетарным делам, тем самым давая понять Эзре бесперспективность обращения к ней как к учительнице или наставнице. Она не сожгла и не взрывала за собой мост, он сам упал, когда в завершившей сканировании компьютерной системе сработал один из нестандартных протоколов, встряской взбаламутивший и без того бурлящую силу, в частности, чтобы сбить сей фактор в мегациклонах, превратив их в обычные погодные явления, дождевые скопления туч со шквалистыми порывами и грозами. Глава 35. Взаимоотношения. На сей раз Люминара не пыталась как-либо лишить Эзру его энергии, хотя ледяные клоны и ниндзюцу развеялись одновременно с тем, как шиноби-джедай вывалился из транса. Бриджер чуть ли не помолился, когда обнаружил свои фуиндзюцу целыми, пусть и прохудившимися, ударившая набатом мысль потерять все накопленное в поте лица бесценное содержимое печати отрезвило реально круто. И заполошно намылившийся заниматься Фуин схватился за жилет со всеми принадлежностями и тут заметил экран камлинка. Как бы не так, Эзра вовсе не был мелочным. После выпадения в реалии пещеры человек продолжительное время валялся, с трудом наскребя волю, чтобы похлебать водицы. Он чувствовал себя микробом и ощущал себя раздавленным приоткрывшимися масштабами свершившегося. Голодный организм сумел растормошить сознание и заняться жизненно важными нуждами тела. По мере одевания, собравшись с составлением перечня насущных дел, Эзра не обратил внимания, как походя создал помощником льдиста силового клона. Необычное сразу царапнуло сознание, шиноби-джедай вынужденно обратил внимание на это и остолбенел. Вложенная в лед порция живой силы практически оживила клона. Вот так вот и совершаются гениальные открытия, случайно. На самом деле все же было очевидно. Закрутить, стянуть или иным образом смочь собрать, ухватить своей чакрой порцию окружающей природной энергии, тем самым вовлекая в процесс создания словно бы собственную тень, одновременно следует разделить чакру в каналах и вытолкнуть той же самой структурой, тем самым копируя систему циркуляции чакры и равными долями разделяя операбельный объем между собой и клонами. В результате стечения обстоятельств у Эзры получилось подобие теневого клона с ледяным скелетом. Вполне материальный псевдоживой конструкт, способный ограниченно применять бзюцу оригинала, а после исчерпания чакры на разные действия развоплотившийся, как не бывало. Известная и главная особенность теневых клонов в том, что после нарушения целостности ранением или иной дестабилизацией физической оболочки прихваченная тень возвращается к создателю, угнетающим воздействием на инь-ян, одаряя опытом клона и добытыми знаниями. Применение стихийной чакры при создании клона наделяет его соответствующими свойствами, но и ограничивает ими. В данном же случае Хьотан усилился. Еще Эзра по памяти Хаку вспомнил о том, что в Канахагакуре живет клан Нара, которые в самом прямом смысле управляют тенями. Много ли общего это имеет с ниндзюцу теневых клонов? Загадка. Впрочем, и данный случайно получившийся у Эзры клон можно лишь за уши притянуть к описанию от Забузы. Ступор же у Эзры наступил от того, что его восприятие буквально раздвоилось, тогда как раньше приходилось абстрагироваться от собственного тела для наблюдения посредством клонов. Благо дырявый клон исчерпался и сам пропал. Подросток был не в том состоянии, чтобы восторгаться. Однако шиноби-джедаю хватило ума и воли закрепить случайный успех серии повторений. Благодаря свежести впечатлений от наблюдения за живой силой и еще сохраняющейся настройки на единую силу вскоре удалось создать чисто теневого клона. По крайней мере, удовлетворяющего описанию. Ликовать можно будет и потом, когда успех повторится в гиперпространстве и на других планетах. А сейчас постепенно приходящий в себя Эзра насущно уделил время еде и срочному подновлению истаивающих печатей. Утолив первый голод и обработав самые геморройные хранилища фуиндзюцу, шиноби-джедай размялся. Вместо желанного расслабления рассудительно переключился обратно на закрепление успеха, создав сразу 8 клонов нового вида, уже не вызывающих раздвоенности восприятия. После третьей серии, дважды по дюжине, собранный теневыми клонами опыт с непривычки ушатал человека. Закружилась голова, затошнило, забегали фантомные судороги, заползала довольная улыбка. Придя в себя, Эзра с удовольствием сживал несколько батончиков и основательно нахлебался нектара, после чего заставил себя сосредоточенно обработать оставшиеся хранилища фуиндзюцу и по свежим следам создать несколько улучшенных образцов взамен вынужденно опорожненных и ставших непригодными листов, на что утекло аж более 100 мл крови с ее восстановлением бакта-медузой. Как раз израсходовался, чтобы заняться тутаминисой медитацией для психологического оздоровления после пережитого созерцания. Время потерпит еще несколько часов. Эзра не боялся, что имперцы отключат спутниковую связь, ведь тогда оставит и свои наземные части в изоляции вместо оказания им всесторонней помощи. Не страшась обнаружения и оперативников, по навигационным спутниковым сигналам Эзра определил координаты по тому же навороченному камлинку, связался с Крэгом, а сразу после ответил на очередной настойчивый входящий вызов. «Здравствуй, Эзра, с тобой все в порядке?» Тут спросила взволнованная Сабин, обрадованная ответом на 17-й вызов по камлинку. «Здравствуй, Сабин, со мной все в порядке», улыбчиво ответил оптимист, вполне себе живой и здоровый. «Вот, парень показал рукой, передавая вид на затянутый тучами горизонт океана, отдыхаю от трудов праведных, полушутя. Ты в курсе о двух штормах силы, атаковавших империю, Эзра? Всем желающим надо срочно сматываться с Кашиика, пока звездные разрушители не налетели для тотальной блокады мира», протараторила девушка, с волнением вглядываясь в лицо голограммы. Эзра задумался. Тем монахам Бинду сейчас точно не до расшаркиваний с внезапным визитером, чего доброго, сперва укокошат, а потом будут разбираться, кто к ним в гости пожаловал. Они сейчас сами там как выжатые лимоны. Всем им целесообразно осмыслить случившееся, извлечь уроки. Эзра заключил, что местная община вряд ли мигрирует с насиженного места, а потому вполне подождет до следующего его прилета на благословенный Кашиик. Почувствовал их, извините, не продумал последствий. Призрак быстрее подберет меня, чем Крорк вернется со мной в то поместье, соглашаясь, спокойно ответил Эзра, стремительными тычками пальцев сбрасывая свои текущие координаты по шифруемому каналу связи. «Заметано, Эзра, вылетаем, Гера», — раздался напряженный голос Канана. «Примерно через 2 часа будем у вас», — деловито сказала Гера, последние сутки просидевшая как на иголках. «И вам привет, Зеп, Чоп, похвастаешься новыми приемчиками от Вуки, приятель», — нарочито осведомился парень, и так зная, что без Ласата в рубке не обошлось и что скорее рак на горе насвистит мелодию с тобой меж звезд, чем кое-кто обзаведется вежливостью. «Кхе, и тебе привет, Эзра, обязательно похвастаюсь на ближайшем спарринге», бодро ответил Зеп. «Пиупва», начал пиликать дроид, приветствуя сборщика имплантов для управления шерстяными мешками и жалуясь, что глупые спектры никак не хотят чипироваться. «Связь могут засечь, Эзра, потом поговорим, хорошо?» — беспокоилась Сабин, выручая от неловкости Канана и Геру. «Спасибо, Сабин». Конец связи, нажатием кнопки Эзра завершил разговор. Крорк, прилетевшим за пассажиром менее чем через полчаса, за которые следовало подготовиться. Подросток не знал, как лучше почтить традиции Вуки, но всяко не возбраняется делать подарки с небольшим запозданием, в том числе поблагодарить за верную службу, это можно и нужно сделать в любом случае. Конситарсата плохо давалось Эзре, запасшемуся железным врашером, но еще в том лесу не смогшему быстро и качественно трансформировать его силовой ковкой в ценящиеся воинами ножи кинжалы. Слишком мало времени прошло, чтобы набить руку в обработке древесины. Зато шиноби-джедай с первого дня путешествия по Кашиику заставил себя обзавестись убойным опытом охотника в буйстве этого мира диких и опаснейших хищников, а еще помнил нескольких знахарок и шаманов, увешанных амулетами и надаривших их врачевателю. О, нет, ни в коем случае не передаривание, дичайший мавитон. Набравшись хладнокровия, Эзра сам при помощи силы обнаружил и подстерег маленького примата Рору, удачно обнаруженного на острове после перебора и перезапечатывания подарков. Усыпил зверька, ввел в анабиоз, хладнокровно отсек ценимые вуки лапки и сосредоточенно вырастил ему новые, чутко экспериментируя с полевым методом без применения бактомедузы. Из заготовок под амулеты аккуратно извлек воду и тем высушил, изобретательно обработал для воспроизведения эффектов сохранения по аналогии методик Вуки, продел сплетенный иркакайрелой вываренный шнурок, срастил шкурку амулета на месте сруба. Для подарка пилоту Эзра глазами своей обычной водяной разведки заприметил в качестве живого питомца и корабельного талисмана, раритетного поплавка в виде пернатой рыбины, имевший светящиеся усики. После поимки запоздало сообразил о подобном же улове в одном из фуин-дзюцу, правда, на вкус Эзры, островная тварь выглядела изысканней.